Немцы прорвали фронт, тихо повторил Равиль и посмотрел на товарища полковника. Надо ударить им в тыл. Ты что, солдат, офицеров будешь учить, как нам поступать дальше? Рявкнул товарищ майор. Ты представляешь последствия проверки из штаба округа, или даже из генштаба? Ты хочешь, чтобы меня лишили звания и выгнали из армии за то, что я не разглядел в этих кустах вход в прошлое? Товарищ майор, а если сюда проберутся фашисты и перестреляют кучу наших ребят, то кто будет отвечать за это ЧП? Спросил Мусин. Фашисты уже вторглись в наше время. Вот и я говорю, что надо взорвать этот тоннель к чертовой матери и забыть о нем, настаивал на своем товарищ полковник, но через несколько секунд усомнился в своей идее. А если немцам удастся раскопать ход и все же пробраться к нам, а, кого они в первую очередь застрелят? Меня, выпалил майор и испугался своей догадки. Меня, я же начальник полигона и поэтому первым попадусь на глаза немцам. И чего теперь делать? И пока товарищи офицеры размышляли о том, чего надо делать, я мечтал схватить как можно больше гранатометов и с Мусиным бежать по подземному ходу на войну, пока наши цели, фашистские танки, далеко не уехали. Но не я, ни Серега не могли распоряжаться выдачей оружия и поэтому покорно ждали решения отцов-командиров. Как они решат, так и будет. Не могу понять одной простой вещи, сказал товарищ полковник, показывая на убитых врагов. Как здесь могли оказаться немцы, если во время Второй мировой войны они не дошли до нашего района? Если бы тоннель был длиной километров 300, тогда бы удивляться присутствию фашистов на нашем полигоне причины не было бы, но длина подземного хода, со слов рядового Мусина, примерно, метров 100. «Как же я раньше об этом не подумал», — проговорил товарищ майор и посмотрел на меня. «Солдат, ты сюда прибыл из августа 41-го года?» «Так точно, товарищ майор. На карте можешь показать линию фронта, на котором ты находился?» «Так точно, товарищ майор». Товарищ полковник из планшета достал карту, но не знал, где ее расстелить. «Везде мокро или грязно», — проворчал он. Потом скомандовал: «Положите двух фрицев рядом друг с другом, чтобы на их спины я мог бы положить карту». Равиль и Сашка выполнили приказ, а товарищ полковник осуществил свое желание и подозвал меня. Я подошел с Ермошкиным и услышал просьбу: «Покажи линию фронта». Я глазами быстро пробежался по карте и ответил: «На вашей карте нет Украины». «Ты сюда попал из Украины?» – удивился товарищ майор. «Так точно, товарищ майор, я сюда попал из Украины. И если быть точным, то из Киевской области. ХМ, оказывается, что этот тоннель не только вход в прошлое, но и можно в нем телепортироваться на несколько сот километров западнее». Слово «телепортироваться» я никогда не слышал, но понял, что оно означает мгновенное перемещение как на самолете. Нет, даже быстрее, чем на самолете. Как на пуле. Нет, пули на такие расстояния не летают. «Поступим так», — сказал товарищ полковник. «Этого», — показал на Ермошкина, — «срочно в санчасть, если там не смогут извлечь». «Что там у тебя, осколок или пуля?» Наконец-то обратил внимание на Кольку, а то я подумал было, что мой однополчанин истечет кровью и умрет. «Пуля», — тихо и хрипло ответил Колька. «Так вот, если в санчасти не смогут извлечь пулю, то пусть солдату перевяжут ногу и срочно отвезут в госпиталь. Этого», — показал на меня, — «накормить, переодеть в современную форму и выдать ему автомат, каску, бронежилет, 3 гранатомета и 10 полных обоим. Здесь оставить БТР и несколько солдат. Пусть контролируют выход из тоннеля. Ты, майор, свяжись по рации с экипажами и пусть сюда приедут 2 БТР и отвезут убитых на КП. Пока я здесь харчуюсь», — думал я, уплетая перловую кашу с подливкой и запивая еду компотом, «мои однополчане или убиты, или стонут от ран, или отступают, отстреливаясь, если, конечно, есть чем отстреливаться. Хлопцы голодные и, возможно, без чистой воды. А я тут жру и пью». После таких мыслей аппетит пропал сразу. Потом я помылся в офицерской душевой и обратил внимание на то, что все, в чье поле зрения я попадал, очень внимательно, но меня разглядывали как какого-нибудь марсианина. Неужели люди сильно изменились за последние 70 лет? Да нет же, такое же строение тела. Но вот техника. Если бы у нас на фронте вместо винтовок были бы автоматы, а вместо коктейля Молотова – гранатометы, да хотя бы одного снайпера на взвод, чтобы сбивать самолет, летящий на бреющем полете, да не было бы особистов, которых боялся даже командир полка. А если бы еще, да что там говорить, все, если бы, да кабы. Мечты, мечты, мечты. Но я хотел, чтобы они осуществились. Я получил бронежилет, о котором мечтали, сидя в окопах, и который не был еще изобретен. Также мне выдали автомат Калашникова, а свое личное оружие, винтовку Мосина, я отдал на хранение в оружейную комнату. Из формы мне больше всего понравился головной убор, потому что козырек не позволял солнцу слепить, когда прицеливаешься. А вот высокие ботинки с непонятным названием берцы мне пришлись не по душе. Эта обувь при ходьбе давила на основание моих пальцев, и поэтому по разрешению товарища полковника мне оставили сапоги, но трофейное оружие изъяли, сказав: «Зачем тебе МП-40, если есть АК-103?» В вещевой мешок, который какой-то остряк назвал «Сидор», я положил полные автоматные обоймы, 5 лимонок, прибор ночного видения, сухой паек на сутки и 2 пласти, ковых бутылки воды на 1,5 литра каждая. Фляжку я тоже наполнил, но компотом. Мне подарили газовую зажигалку на всякий случай. Курить во время похода на немцев было строжайше запрещено, поэтому в диверсионный отряд отбирали не курящих, не спрашивая их желания попасть в прошлое. БТР стоял напротив выхода из тоннеля, направив ствол на кусты. «Тоннель очищен от трупов», — доложил товарищ майор товарищу полковнику, который возглавил наш отряд. «Майор, ты останешься здесь и будешь контролировать выход из прошлого», — отдал распоряжение товарищ полковник. «Только смотрите внимательнее, чтобы нас, когда будем возвращаться, не перестреляйте. Мы свистнем, когда будем выходить». С нами были еще 2 человека лет по 40 с маленькими кинокамерами. Такой миниатюрной аппаратуры я еще не видел. На них были надписи на иностранном языке, а так как латинские буквы я знал, то прочитал. «Сони, меня из светлого будущего тянуло в свое родное настоящее, но мы чего-то ждали. Или кого-то». Ко мне подошел Равилли, тихо спросил: «Ну как там в прошлом?» «Очень трудная жизнь. Разве может быть легко во время войны?» «Да войны вы как жили?» «Я имею в виду вашу семью». Я начал вспоминать, и эти воспоминания не очень-то меня радовали. За что соседа дядю Васю забрали в НКВД и объявили врагом народа. И в сплетни, которые распускали о Василии Михайловиче, я не верил. А за что его дочку, красавицу Ларису, исключили из комсомола и выгнали из школы. Девочка уехала к своей родне в деревню, а в деревне разве легче? Бесплатный труд в колхозе не облагораживает человека. Трудностей очень много, но стараемся со всем справляться, уклончиво ответил я. Если расскажу правду, то самого могут объявить врагом народа и отравить в заключении на каторжные работы, или даже расстрелять. Но может, времена как-то изменились, и за правду и по ложному навету уже не расстреливают? Надо все поподробнее узнать. Равиль, а сейчас в Советском Союзе много заключенных по 58 статье, тебя как звать? Антон. Антон, Советский Союз развалился на республике 20 лет назад, а 58 статья за что осуждает? Как Советский Союз развалился? Я задрожал от такой новости. Фашисты победили? Нет, фашистов мы победили, а потом по пьяни первые секретари России, Украины и Белоруссии развалили СССР. Так они же враги народа. Я надеюсь, что их арестовали и расстреляли. Так ведь? Никто не арестован и не расстрелян. НКВД почему никак не отреагировало на такой факт? А, растяпы, махнул рукой Равилли. В это время к нам на машине у вас подъехали еще 2 человека лет по 30 и 1 лет 35. Это профи из армейского спецназа, сказал нам товарищ майор. Я прошу вас, нет, я приказываю вам их слушаться и выполнять все их распоряжения. Профи – это интересное слово, но в 1941 году в свою речь это слово мы не вставляли. Спецназовцы были экипированы так же, как и мы, за исключением вещевых мешков. У профи были огромные рюкзаки, причем туго набитые. Товарищ полковник о чем-то тихо переговаривался со вновь прибывшими и объявил нам: «Вот этот офицер, майор Тареев, и в его команде будут. Ты, гость из прошлого, ты», — показал на Мусина, — «ты и ты. С вами пойдет один кинооператор. Товарищ полковник, а разрешите мне войти в эту группу?» — попросил Равиль. «Мой дед под Москвой погиб, и я хочу за него отомстить. Поэтому я не буду думать, стрелять в немцев или не стрелять». «Под Москвой», — вскрикнул я от удивления. «Фашисты дойдут до Москвы. Но мой командир роты сказал, что враги смогут продвинуться вглубь Советского Союза не более, чем на 50 километров, и то не на нашем участке фронта». «Твой командир роты наивный парень», — сказал Сашка. «Фашисты дойдут до Москвы, но не возьмут ее. Дойдут до Волги, но не перейдут ее. Доберутся до Кавказа, Но не, отставить разговоры, рявкнул товарищ полковник и обратился к Равилю. Солдат, я понимаю твои чувства, но ты член экипажа этого БТР и поэтому у тебя другая задача, контролировать выход из тоннеля и никаких врагов в наше время не пускать. К тому же ты куришь, курю, товарищ полковник, вот еще и поэтому я тебя с собой не возьму. Но, товарищ полковник, я воздержусь от курения, знаю, что не сможешь воздержаться. А табачным дымом запросто подставишь товарищей под удар. Были такие случаи во время войны, когда из-за одного курящего погибла вся группа. Все, отправляемся, с Богом, воскликнул товарищ майор, и я очень удивился, что военный в таком звании вдруг вспомнил о Боге. Но еще сильнее удивился, когда товарищ полковник сказал: «Спасибо на добром слове, ну, в святой час». Да за такие слова во время войны сразу бы исключили из комсомола или партии, а, возможно, даже разжаловали бы до рядовых или отправили бы в дисциплинарный батальон. Стоп, если СССР развалился на республике, то зачем пойдем бить немцев на Украине, если мы находились в России, а я родом из Беларуси, где родился, там и пригодился. Военные пошли в подземный ход, а я остался в раздумьях о территориальной целостности СССР. Мы отправлялись бить врагов для того, чтобы они не захватили нашу землю, а первые секретари трех республик безо всякой войны развалили страну. Для чего? Или в интересах кого? А как отреагировали на это событие секретари других республик? Ко мне подошел Равиль и приобнял. Че за дела, брат? Почему грустишь? Не хочешь возвращаться в свое прошлое? Нет, я хочу вернуться в свое настоящее, но стоит ли бить немцев, если Советский Союз развалился? Как же не бить врагов? Равиль отстранился и посмотрел на меня, как на человека, который сделал какую-то глупость. Если ты боишься возвращаться на войну, то, давай я за тебя пойду. Тебе пойду, крикнул товарищ майор. Тебе что приказали делать? Контролировать выход из тоннеля. Вот и контролируй. А ты, товарищ красноармеец, догоняй группу. Есть догонять группу, я козырнул и, на ощупь, поспешил в свое настоящее. Эх, надо было бы надеть прибор ночного видения, как это сделали все хлопцы нашего диверсионного отряда. Ну, не полезу же я в темноте в Сидор. Да и узнать интересно, как видно в темноте через прибор ночного видения. Как днем, или как в ранних сумерках и на сколько метров. Фашистские танки все так же продолжали гореть, а похоронные команды, созданные из наших военнопленных, в одну кучу складывали убитых врагов, а в другую кучу погибших сослуживцев. Вражеские автоматчики контролировали работу и что-то на своем родном покрикивали на пленных. Судя по интонации, слова бы угрожающими. Мы находились возле кустов и только наблюдали за обстановкой. «Товарищ полковник», – зашептал я, – «разрешите посмотреть в ваш бинокль». Офицер выполнил мою просьбу, и я стал разглядывать красноармейцев. Вон Матвей Седых с кем-то несет погибшего фашиста. Младший сержант Арсланбек Тугаев с красноармейцем Витькой Зинчуком несли. Кого-кого несли? Так это же Женька Ручкин. То ли он от раны скончался, когда мы в будущее удирали, то ли его потом пристрелили. Командира роты и начальника разведки нигде не видно. Может, им удалось отступить, и они остались живы? Или их накрыло во время артобстрела в блиндаже, и где они погибли, там и похоронились? Версия правдоподобная. Но арт-выстрел не бомба и навряд ли разнесет блиндаж. Мой командир отделения ефрейтор Георгий Кекеледзе шел с лопатой, в сопровождении автоматчика. Все понятно, будет закапывать убитых в наших окопах. Немцев мало, прошептал товарищ полковник. Надо сейчас всех перестрелять, похоронить наших и, кажется, вон там дорога. Надо будет выдвинуться к ней и разгромить фашистскую автоколонну. Вопросы есть? Я посмотрел туда, куда указывал товарищ полковник, и увидел вереницу автомашин, въезжающих в лес. Вопрос никто не задал. Вопросов нет, продолжал товарищ полковник. Тогда распределитесь по секторам обстрела. Стрелять по моей команде. Мне достался немец, конвоировавший Кекеледзе. Я прицелился и ждал сигнала. Первым выстрелил товарищ полковник, и сразу же раздались короткие очереди. Мой фашист сделал шаг вперед и ткнулся своей иностранной мордой в нашу советскую землю. Я вскочил и замахал своему командиру отделения. «Георгий, привет!» Я подбежал к ефрейтору. Тот, стоя с лопатой, положенной на плечо, устало на меня смотрел и вроде бы не узнал. И только когда я был метрах в пяти от него, Кекеледзе воскликнул: «Часовщиков, где ты был?» «В будущем». «Я был в будущем. Видишь, форма какая. А с таким оружием быстро немцам Кузькину мать покажем. Какой такой будущий? «Где он?» «Да там», — махнул я в сторону тоннеля. «Кто из командиров жив?» Георгий отрицательно замотал головой. «Никто не отступил?» «Куда отступили?» «Бегать, как трусливый шакаль. Показать немцам свой зад?» При этих словах ефрейтор похлопал ладонью по своей правой ягодице. «Кто там?» «Это наша помощь из будущего. А ты бери оружие у этого немца и пошли к товарищу полковнику. Я находил своих ребят из нашего взвода, обнимался с ними и хвастался, что побывал в будущем. Никто мне не верил, но объяснить, откуда у меня такая форма и такое оружие, не могли». И он, чеботарь, сидел возле трупа начальника разведки и пытался прикурить. Пальцы хлопца дрожали, а пламя зажигалки плясало возле папиросы. Слезы текли по щекам бойца. И он: «Ты чего хнычешь? Ты живой и не раненый. Поэтому и хнычу, что живой. А мертвые не плачут. Убитых жалко. Еще пацаны, а уже погибли. А ты чего такой чистенький и в иностранной форме? Оружие не наше. Эта форма не иностранная, а наша. Только ее будут носить в будущем. Лет через 60. Автомат тоже наш. Брешешь. Эта собака брешет, а человек нагло врет. Значит, ты врешь. Как я могу врать, если вот форма, вот автомат, а вот гранатомет? Между прочим, очень эффективное оружие против танков. Говорят, что некоторые модели стреляют почти на 2 километра. Если у каждого пехотинца будет по 5 гранатометов, то, представляешь, сколько танков может уничтожить один взвод? Дай-ка посмотреть». Чеботарь аккуратно и нежно, как большую вазу из хрусталя, взял оружие и начал внимательно его рассматривать. «Что, одна такая штука подобьет танк? Как нифиг делать? Сам видел действие этой штуковины. Вон там», — показал пальцем, — «танк без башни стоит, так это его из гранатомета подбили. Но там два танка без башен». «Ну да», — Серега обоих разнес вдребезги. «Часовщиков», — крикнул Мусин, и я обернулся. «Хватит трендить, идем на дорогу». «С вами», — дернулся было и он, но товарищ полковник его остановил. «Тебе, солдат, отдохнуть надо, умыться, принять пищу и переодеться. К тому же тебе нужно выдать каску, бронежилет и оружие». «Но товарищ...» Чеботарь замолчал. Он еще не умел по звездочкам на погонах определять звание. «Полковник», — шепнул я. «Но, товарищ полковник, у вас такая форма, что наши, если встретят вас в лесу, могут убить. Даже красноармейца Часовщикова пристрелит, хотя я его очень хорошо знаю». Кекелидзе услышал слова Иона и подбежал к нам. «Товарищ полковник, я тоже с вами пойду. Я мужчина и должен драться. Я смелый и умею стрелять. Отдыхать? К тому же вы голодны. Потом будем отдыхать вместе. Хаем. А Георгий смелый и выносливый малый. Неужели у них в Тбилиси все такие? Так, у кого есть сухпайки, поделитесь с товарищами из прошлого», — приказал товарищ полковник. «И ты, солдат, прав. У нас новая форма одежды, ее могут посчитать за вражескую. Ладно, побыстрее ешьте и пойдем к дороге. Правда, одна колонна уже проехала, но я уверен, что появятся еще машины с пехотой или танки. Как бандиты с большой дороги будем?» «Да?» – спросил младший сержант Арсланбек Тугаев. Все засмеялись, и даже товарищ полковник улыбнулся и произнес: «Бандиты те, кто на нас напал, а мы защищаем свою землю от врагов, и будем ее защищать до тех пор, пока на ней не останется ни одного фашиста». «Я прав, товарищи бойцы?» «Правильно, товарищ полковник», — одобрили хлопцы. «Так и надо действовать», — майор Тареев сказал. «Моя группа, в разведку за мной шагом марш, и ты с нами», — показал на чеботаря, чему тот был очень рад. «Извини, боец, но сухой паек потом поешь. Идем бить фашистов», — довольно проговорил он, успевший вооружиться немец, ким автоматом и двумя гранатами. А потом, будто спохватившись, чуть не крикнул: «Антон, ты же был в будущем. Как это можно туда попасть? Как там люди живут? Когда мы немцев победим?» И только я хотел ответить на данный вопрос, но меня опередил Мусин. Он подошел поближе к нам и тихо спросил: «Спрашиваешь, когда мы фашистов победим?» «Да, я хочу узнать. Нам еще долго воевать? Сначала победа будет в 45-м, а потом не знаю. Наверное, никогда не победим». «Как это, никогда не победим фашистов?» Не понял сослуживец, и я тоже не понял этого выражения и подумал, что Сергей сбрендил. «Еле фашистов победили, значит, победили. Если не победили, значит, не победили. Сначала сказал, что победили в 45-м году, а потом то ли усомнился в своих словах, то ли имел в виду что-то другое. Вот об этом другом я поинтересовался: Сергей, а что ты имел в виду под словами «наверное»? никогда не победим. Немцы нас потом опять захватят. Нет, немцев мы, вернее, вы разобьете, но их идеология очень живучая. К нам подходил парень, вроде бы с Кавказа, который еще о бандитах с большой дороги говорил. А, это младший сержант Арсланбек Тугаев, сказал он. Так вот, продолжал Мусин, этого младшего сержанта в мое время в Москве прирезали бы, или пристрелили, или забили бы ногами до смерти. За что, не понял я. За то, что он Арсланбек Тугаев. Ну и что, что он Арсланбек Тугаев? Спросил Чеботарь. Я, молдаванин. Арсланбек, чеченец. Антон, белорус. И почему Тугаева могут убить в Москве? И зачем он тогда защищает Советский Союз? Чтобы после войны его убили? А кто его захочет убить? НКВД? НКВД в том числе, но это другая история. Я имею в виду простых пацанов, которые называют себя скинхедами. А тебя, и он, не убьют. Ты на русского похож. И Антона не убьют, потому что он русский, но белый. Я понял, о чем говорил Мусин, но шутя, уточнил. Не белый, я, красноармеец. Если бы ваш Сталин вышел из Кремля по Москве прогуляться, продолжал Серега, то его сразу бы грохнули и фамилии не спросили бы. Товарища Сталина убили бы, ужаснулся я. А кто бы это сделал? Враги народа или диверсанты? Какие враги народа? Скривился Серега. Врагами народа называли нормальных людей, которым завидовали неудачники и неумехи. Вот потому немцы прорвут фронт и двинутся на Москву. Толковых людей мало осталось, а виноват в этом Сталин и его приспешники. Я не могу понять одного. Ленин мстил царскому режиму за своего брата. 70% ленинского политбюро мстили дому Романовых за черту оседлости. Это исторический факт. А Сталин за что мстил всем подряд? Что простые люди сделали плохого Сталину? Да ну его, раздолбая этого. Да я за товарища Сталина любого. Чуть не закипел от негодования, слышишь? Любого. Ну и что ты сделаешь со мной? Вызывающе спросил Серега. Ваш хваленый Йоська сам враг народа, а его подручного Берию сразу же после смерти Сталина расстреляли. Это, наверное, немецкие или финские шпионы наговорили плохого о товарище Сталине, а вы, как глупенькие дети, поверили иностранцам. Но я знаю, что товарищ Сталин и его соратники много хорошего сделали для нашей страны, сказал я и толкнул Чеботаря. А ты чего молчишь? Поддержи меня, я же прав. Но и он почему-то продолжал молчать. Ему против меня сказать нечего, усмехнулся Серега. И он на своей шкуре испытал всю радость сталинского правления. Да, я понимаю, что нужно было строить, но расстреливать-то невиновных зачем? И вообще Сталин возрождал рабовладельческий строй. Эй ты, ври, да не завирайся, закричал я. Еще товарищ великий Ленин сказал, что в нашей стране нет эксплуатации человека человеком. Или ты этих слов не слышал? Не орите, сделал мне замечание Тареев. Привлечете внимание немцев. Неужели, потише говорить не можете? Извините, товарищ майор, сказал я. Зато государство так эксплуатировало свой народ, что и не пикнешь, снова усмехнулся мой оппонент. А если в тебе найдется смелость и ты что-то против пикнешь, то сразу объявят тебя врагом народа и расстреляют. Зачем против власти что-то пищать? Против власти не пищи и врагом народа тебя не объявит. А в ваше время недовольных властью наказывают? В наше время недовольных властью не замечают. То есть, пищи не пищи, никто тебя не услышит, потому что до тебя никому нет дела. А если услышат, то могут или исправиться под воздействием критики, или, хм, могут тебя в милицию забрать. Зачем? Спросил Чеботарь. Чтобы много не пищало и ни по делу не трындел бы. Нахмурился Мусин. Да, к сожалению, есть еще такие чиновники, которые очень не любят критику и за это натравливают на недовольных полицию, а та за деньги чиновника расправляется с неугодными. Какая полиция, если она называется милиция? Тихо пробормотал он. Немного пройдя лесом, мы вышли на дорогу, на которой стоял подбитый немец, кейтанк. Посмотрели вправо и увидели нашу разбитую пушку. Деревья с одной стороны танка были повалены бронетехникой. Видно, другие танки объезжали подбитого и поразили нашу пушку. А вот в лобовой броне боевой машины было отверстие от арт выстрела. Метко сработали наши ребята, сказал Чеботарь и протянул мне гранатометы. На, слазаю в танк и посмотрю, что там. Товарищ майор к чему-то прислушался. Потом вполголоса приказал: немцы едут, всем срочно спрятаться за деревьями. Но я подумал иначе. Зачем прятаться, если у нас есть гранатометы? Я забежал за танк и присел за гусеницей. Положил на дорогу автомат и два гранатомета, а третий поставил на боевой взвод. Первыми показались два мотоцикла с колясками. В колясках сидели пулеметчики. Расстояние между мотоциклами было метров 30 и тратить два гранатомета на мотоциклы, мне показалось, будет для фашистов слишком жирно. Я положил гранатомет и взял автомат. За мотоциклом ехал БТР, а за ним несколько грузовых автомобилей, возможно, с пехотой. И он что-то долго копался в танке, или нашел что-то интересное, или завалился спать. А почему бы и не отдохнуть после тяжелого боя и плена? Мотоциклы приближались. Я чуть высунулся из-за гусеницы и с колена длинной очередью застрелил фашистов сначала в первом мотоцикле, а затем и во втором. Из бронетранспортера по мне и танку лупанул пулемет. Чеботарь среагировал мгновенно. Он развернул ствол танка в сторону немцев и прямой наводкой хотел поразить БТР. Но водитель за рулем сопли не жевал, а внимательно следил за действиями Иона. БТР чуть вильнул вправо, прижимаясь к деревьям. А вот шофер грузовой машины, следуя за ПТРом, не видел, что происходит впереди и поэтому не знал, чего ему делать. Вот за это незнание и поплатился, подставив себя и тех, кто сидел в кузове. Мне понравился выстрел моего однополчанина. Немцы в бронетранспортере задергались со страху и начали выпрыгивать, перемахивая через борт, кто на дорогу, а кто на обочину за ПТРом. И он, наверное, подумал, что бронетранспортер никуда не денется и вторым артиллерийским выстрелом разнес следующую грузовую машину, из которой в быстром темпе в игру жалась пехота. Я услышал автоматные выстрелы. Звук стрельбы из немецких автоматов не такой. Значит, стреляли наши. А мне из чего стрелять? Из автомата или из гранатомета? Но из-за дыма и двух мотоциклов, которые врезались в деревья, не видел вражеских солдат. А из гранатомета во что стрелять? В БТР? Но вдруг эта бронемашина нам пригодится? Что-то дернуло меня обернуться. Я обернулся и увидел, что со стороны нашей развороченной пушки двигалась немецкая мото, а за ней и автоколонна. Чего это их понесло на запад? Непонятно. Живыми не уйти, подумал я и не знал, где укрыться. Чеботарь не ведал об угрозе с тыла и, возможно, товарищ майор с бойцами тоже об этом не подозревали. А он стрелял и стрелял в западном направлении. А удар с востока должны ожидать только немцы, а так получилось, что нас могли смять и растоптать только с востока. Подхватив оружие с дороги, я отскочил к деревьям и лег за березу. Почему немцы из мотоциклетных пулеметов в меня не стреляли, было непонятно. А я предположил, что метров с 200 они приняли меня за своего на свою же беду. И беда из моего автомата к ним пришла быстро и в течение 2-3 секунд был поврежден второй мотоцикл. Мотоавтоколонна остановилась, и пулеметчики хотели меня достать длинными очередями, но толстый ствол березы не позволял им осуществить задуманное. Но и я не мог высунуться и пристрелить нескольких противников. Я отстегнул обойму и увидел, что в ней остался последний патрон, а предпоследний был в патроннике. Я вставил полную обойму, но как мне под проливным пулевым дождем ответить своими меткими выстрелами на вражеские, которые пока меня не досягали? Но, спешившаяся, пехота нас всех окружит и заказывай, те, товарищи командира из будущего, нам траурные венки и место для братской могилы. К западу от меня выстрелы и взрывы стихли. Чеботарь, вероятно, услышал стрельбу на востоке и снова развернул башню на 180 градусов. Немцы, наступавшие на нас с востока, скорее всего не могли понять, почему пехотинец стрелял по ним, а их подбитый танк лупил в западном направлении. И он выстрелил и попал между двух мотоциклов с колясками и взрывной волной их отбросило к деревьям с правой и левой сторон от дороги. Итак, 4 мотоцикла повреждены, а уцелевшие пытались развернуться и дать дёру, но пока чеботарь заряжал, да прицеливался, я длинной очередью на весь рожок завалил несколько фашистов и вывел их мототехнику из строя. И он почему-то стал стрелять из танкового пулемета, хотя, можно было из пушки разворотить пару грузовиков. Надо отступать, а то немцы могут нас охватить в полукольцо. Чеботарь высунулся из танка и крикнул: «Отходим к своим! Ты чего из пушки не стреляешь? Снаряды закончились! Патроны в пулемете закончились! Им сейчас шухеру наведу». Из гранатомета я достал первую машину, а из второй ручной пушки разворотил то ли второй, то ли третий грузовик. «Здорово ты их прикончил», — одобрил и он. «Эй, вы, два раздолбая, быстро ко мне», — услышал я откуда-то сбоку голос товарища майора. Я обернулся. «Отстреливаться надо». «Какой тут отстреливаться? Вшестером против сотни. А может, немцев больше? И кто вам, раздолбаем, дал приказ ввязаться в бой, товарищ майор? А что я должен спокойно смотреть, как немцы топчут нашу землю. Мы вышли только на разведку, а не на совершение диверсий. Сейчас, крикнул он, Антон, прикрой меня. Я вставил в автомат полный магазин и выполнил просьбу однополчанина, а он побежал к немецким мотоциклам. Куда, вернись, закричал Тареев. За пулеметом, ответил Чеботарь, но добежать до цели не успел. Я сначала подумал, что мой сослуживец упал, чтобы уклониться от пуль, но он как ткнулся лицом в дорогу, так больше и не шевелился. В лесу я услышал перестрелку и понял, что это наши спешили к нам на помощь. Товарищ майор, к нам подмога идет, а вы решили отступать. Чё за дела, брат, крикнул мне Мусин. Ты игнорируешь приказ командира. Самый смелый, да, все равно отходим, громко приказал Тареев. К немцам может подойти подкрепление. Ремень гранатомета я перекинул через плечо и, отстреливаясь короткими очередями, побежал через дорогу к своим. В бронежилет попали две пули, в каску одна. Эх, было бы у Чеботаря такое одеяние, то не погиб бы. Но фашисты могли мою руку прострелить, но не попали в нее. Повезло. Ты почему разряженные гранатометы не взял? Зашипел на меня товарищ майор. Зачем? Они же разряженные. Чтобы врагу не достались для изучения строения. Они свои фауст-патроны только в 43-м году на вооружение примут. Наверное, подсмотрели у американцев, потому что те свои базуки в 42-м изобрели. А если подберут разряженные гранатометы, которые ты оставил, то могут их использовать против нашей армии через месяц. То есть раньше, чем мы примем на вооружение ПТР. Товарищ майор, а что такое ПТР? Противотанковое ружье, объяснил Мусин. Минуточку, сказал я и, пригнувшись, перебежал дорогу. Одна пуля попала в мой бронежилет, а вторая продырявила гимнастерку и чуть-чуть поцарапала кожу немного ниже локтя. Снова повезло, подумал я и, подхватив две трубы, без происшествий вернулся к своим, потому что они меня прикрывали и весь вражеский огонь вызвали на себя. Мне досталась жалкая кроха от того огня, и я в очередной раз был счастлив, что у меня есть бронежилет. У Мусина было три гранатомета полных и два пустых. У Тареева разряжен один, а вот еще у двоих бойцов все гранатометы были разряжены. Да, устроили они немцам верденскую мясорубку, да и к тому же их еще Чеботарь из танка поддержал. «Уходим к тоннелю», — скомандовал товарищ майор. Короткими перебежками друг друга прикрывая, пошли. Я стал стрелять по фашистам и получил еще одну пулю в каску. Я услышал свист и обернулся. Мне махал Сергей, подзывая к себе. Я кивнул, выстрелил из гранатомета, чтобы мне было легче, а противнику грустно, и побежал к Мусину. «Беги дальше, вон туда», — показал Сергей, и я направил свои сапоги в указанном направлении. Создалось такое ощущение, что стреляли по всему лесу. «На поле выходить нельзя, перестреляют», — крикнул товарищ полковник. «Занимайте удобные для стрельбы позиции». Тареев посмотрел на меня, что-то сказал другим бойцам, о чем-то доложил старшему по званию и скомандовал. «Моя группа, за мной бегом марш». Пригибаясь и петляя между деревьями, мы побежали к дороге. Я не понял, зачем нужно было отступать на окраину леса, а потом снова возвращается к дороге. Странный маневр или это хитроумная тактика? А если бы товарищ полковник не крикнул, что из леса выходить нельзя, то как поступил бы наш командир группы? А товарищ полковник кое-что в военном деле понимает, в отличие от товарища майора. Или у Тареева своя тактика, но куда она нас приведет? В тот момент держали курс на дорогу, а вот неподбитый БТР. Мы перешли на медленный шаг. «Будьте внимательны», — шепнул товарищ майор. «Здесь могут быть фрицы. Наша задача — залезть в БТР и, двигаясь к подбитому танку, ударить во фланг немцам. Потихоньку, по одному пошли». Первым, крадучись, пошел Мусин. БТР стоял возле деревьев, и Серега быстренько через дверцу кабины влез внутрь бронемашины. Вторым пошел я. Добрался до брони транспортера и увидел, что вражеские пехотинцы пересекали дорогу, наступая на наших товарищей. Получилось так, что мы находились на правом фланге фашистов, и не воспользоваться таким моментом я не мог. Живые мишени шли в полный рост. До них метров 100, 120, и какая разница, сейчас их пристрелить, иди двумя, тремя минутами спустя. Я решил, что через пару минут пехотинцы будут за деревьями, и поэтому, прицелившись, начал валить вражеских солдат одного за другим. Меня поддержал Серега. Он из пулемета, находившегося на бронетранспортере, убил несколько фрицев. «Да что вам все пострелять не терпится?» Подбегая, закричал Тареев. «Товарищ майор, мы убили человек 20, — доложил я. «Иначе они скрылись бы за деревьями, и их трудно было бы достать. Да и солнце уже заходит за горизонт. Скоро немцев на фоне деревьев не видно будет. Так что мы стреляли в самое время. Ладно, потом разберемся о вашем непослушании. А сейчас быстро всем в кузов. Мы оттянем на себя часть пехотинцев». Я залез в кабину и пробрался в кузов. Мусин постреливал из пулемета, а свой автомат и гранатометы положил на пол. Тареев сел за руль. Один боец быстро вскочил в кабину и уселся рядом с товарищем майором, а второй воин хотел перелезть через борт. Он уже встал на колесо, и ему осталось или перешагнуть в кузов, или свалиться в него. Ну, он и свалился, правда, с простреленной головой и перебитой рукой. Даже не пикнул. Я б, наверное, так не смог. Заорал бы от боли на весь лес. Хотя, когда простреляна голова, не до крика. «Товарищ майор, Голованов убит!» – испуганно закричал Мусин. «Чей черт?» – выругался Тареев и скомандовал. «Короткими очередями из пулемета и автоматов постреливайте по фрицам. В полный рост не вставайте, чтобы в вас не попали. И ты полезай к ним», – сказал рядом сидящему солдату, и тот перебрался в кузов, проворчав. «Как в Чечне или Афгане? Что там было?» – спросил я. «Там был большой шухер с траурными лентами», – ответил Мусин. БТР тронулся и поехал на малой скорости. «Афган – это Афганистан?» – предположил я. «Да», – подтвердил боец. «Вы воевали с Афганистаном?» «Не совсем. Там шла гражданская война, а мы вошли туда как интервенты. И за это нас осудил весь прогрессивный мир», – ответил Сергей. «А сколько пацанов там потеряли? Мой родной дядя там погиб». «Отставить такие разговоры», – крикнул товарищ майор. «Лучше стреляй по немцам, а не охаивай политику нашего государства. Мы не могли вдарить по фашистам из гранатометов. Можно попасть в деревья, и живые мишени не будут поражены. Враги не могли забросать нас гранатами из-за тех же деревьев. А вот пули более мелкие, и поэтому они в данном месте играли огромную роль в поражении живой силы противника. Я решил перебраться к заднему борту кузова, где располагались дверцы, но, споткнувшись об огромный рюкзак Тареева, упал. И упал я вовремя, потому что сразу же после моего падения на пол кузова, над бортами просвистели пули, но ни в кого не попали. Итак, товарищ майор управлял бронетранспортером. Мусин, вставив полную ленту, постреливал из пулемета. Боец палил по фрицам из автомата, а я расположился у заднего борта, чтобы враги не зашли бы в наш тыл и не забросали бы нас гранатами. Первым, сраженный пулей в лицо, упал Сергей. И сразу же боец, стрелявший из автомата, схватившись за ухо, присел, спрятавшись за борт. Я пригнулся и получил в каску две пули. Одна отрикошетила в убитого Мусина, а вторая ушла вверх. И тут я подумал о смерти. Сначала войны я о ней не думал. Я стреляю, враги падают. Враги стреляют, в меня не попадают. А если и попадают, то от смерти спасают каска и бронежилет. И у меня сложилось большое самомнение, что я неуязвимый, а все фашисты растяпы только знают, что подставляются под мои пули. А если противник не промахнется и я упаду как Мусин, на войне всякое случается. Может и такой неприятный для меня эпизод произойти, но все равно был уверен, что не погибну, а если и будет ранение, то небольшое.